Тот воскресает мертвый смерть, и смерть по праву Иисуса его рабе, живот даровал, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей матери и живо святых отца нашего, златоустого Иоанна, архиепископа Константина Града, отца нашего, Агапита Печерского, отца нашего Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит Христос. Христос воскрес! Сегодняшняя неделя Фомия дает нам несколько тем для размышления. Во-первых, что мне хотелось бы сказать, это то, что апостолов было очень мало. С точки зрения количества, это была ничтожная горстка людей. И да, есть такая притча, архангелы ко Христу обращаются: «Господи, а нет ли у тебя, так сказать, больше учеников? Потому что неужели ты вот этой вот жменьке доверил проповедь Евангелия по Вселенной?» Господь им говорит, что да, вот именно этим и больше у меня нету. И при таком ничтожно малом количестве учеников, при полном отсутствии современных, скажем, средств проповеди, ведь не было ничего того, при помощи чего можно говорить Слово Божие сегодня. Ни радио, ни телевидение, ни печатных станков, ни быстрых средств перемещения, только уста говорящие, только ноги ходящие, только сердце верующее. И при таком ничтожно малом количестве именно этому числу людей Господь уверил всемирную проповедь Евангелия, и поэтому каждый отдельный человек из числа апостолов, он был на вес золота. Что значит один человек? Вроде бы ничего, казалось бы, и мы с вами учили в школе стихотворение, что, дескать, голос единицы тоньше писка. Кто его услышит? Только жена, и то, если на базаре, а близко. Такой, а вот, значит, если много, то это, дескать, да. Но по-божьему, один человек значит очень много. Есть такая еврейская поговорка, говорящая, что спасти одного человека значит спасти весь мир, и погубить одного человека значит погубить весь мир. Действительно, если бы погиб Ной, мир бы после потопа не расплодился. Если бы погиб Авраам, не исполнив того, что повелено, спасение мира бы отодвинулось на неизвестные сроки. Один человек очень много значит. И поэтому Господь Бог промышляет об своих учениках отдельно о каждом. В частности, когда он воскрес, то он говорит мироносицам, ангелы, вернее, говорят мироносицам, что скажите ученикам его и Петрови, что он предваряет вас в Галилее. Там у его узрите, яко же речи вам. Значит, Господь помышляет особо о Петре и называется отдельно его имя, потому что Петр близок к отчаянию. Князь апостолов, первый из учеников, твердыня веры, находится в состоянии близком к кошмару, к умопомрачению, потому что он предатель, он изменник. И трагедия, совершившаяся с Иудой, она как бы ходит возле него, потому что он близок к действительно к полному малодушию. Поэтому Петру нужно особое утешение. И есть в Евангелии указание на то, что в словах апостола Павла, о том, что Господь отдельно явился еще и Петру. В Евангелиях это не описывается, а Павел говорит, что Христос явился, значит, тогда, тогда, тогда, и отдельно Кифе. Значит, Петр нуждался в отдельном утешении, потому что его рана была глубже, чем рана других. То же самое касается Фомы. Фома добросовестно не верил. И Господь по происшествии седмицы, в следующий первый день недели, является опять ученикам своим, через двери закрытые, как он вышел из гроба, не нарушив печати гроба, так он является через закрытые двери ученикам, преподает им мир и специально является Фоме. Значит, говоря ему, чтобы он не был неверен, но верен, потому что, повторяю, один человек, убежденный в истинности воскресения Христова, и один человек, являющийся сосудом благодати, он является сокровищем, которое не с чем сравнить. Смотрите на Павла. Какой вообще труд неоцененный совершил святой Павел, бывший Савл, и кем заменить его? Господь ищет себе таковых служителей, И он нашел себе Павла, хотя никому не было и в голову не могло прийти, что вот этот юноша, стерегущий одежды, убивающий Стефана, может быть впоследствии самым главным благовестником воскресения Христова в мире, даже и до сего дня. То есть один человек значит чрезвычайно много на весах Божиих, потому что Господь Бог относится к людям как к личностям, и статистика занимается цифрами, там, населением, поголовьем скота, скажем, или людей, а Христос занимается исчислением людей как личностей, и Он своих овец, как говорит нам Евангелие, глашает, то есть зовет по имени. То есть овцы для Него – это не поголовье скота, но некое стадо, состоящее из личностных животных. И пастырь добрый знает своих овец по именам и лично. Это первое, что мне хотелось бы сегодня отметить. А второе, хочется сказать о, так сказать, безвинном неверии, о безгрешном таком, значит, и неосудительном упорстве и сомнении. То есть сомнения бывают разные. Есть сомнения, подверженные суду, а есть сомнения, которые Богом не осуждаются. Есть много людей, которые, так сказать, не спешат верить, у которых есть некие препятствия внутренние. Ну, скажем так, если сердце все сравнить с гробом этим Иисусовым, то кто отвалит нам камень от двери гроба, спрашивали мироносицы. Бебо камень вели зело. То есть камень большой, и женские руки его не отдвинут. То есть нужно какое-то вмешательство Божие, чтобы сердце озарилось светом, и из мрачного гроба стало этим как раз горницей новой жизни. Поэтому привести человека к вере, братья и сестры, очень трудно, или сказать даже невозможно. Каждый из верующих людей несколько раз в жизни пытался, по крайней мере несколько раз в жизни, пытался поделиться радостью, привести кого-то с собой, как-то посодействовать чужому спасению. И в большинстве случаев люди приходят к, как бы сказать, общему выводу, что не в моих это силах. То есть не получается у меня. То ли он такой пенек, болван такой, значит, что он непробиваемый, то ли я такой, опять-таки, пенек и болван, что слов нужных я не нахожу, то ли вообще не мое это дело заниматься, значит, чужим спасением, то ли что-нибудь еще, ну вот не знаю. Но не получается. Хотеть-то хочу, но толку с этого мало. Говорю, говорю, а оно вроде даже еще и наоборот получается. Говорит, отстань от меня, не трогай меня, не лезь ко мне в душу со своим Иисусом. И так далее, и тому подобное. Сколько вокруг этого всего злобы бывает и прочего. И действительно, слова псаломские оправдываются, говорящие, что от Господа стопы человеку исправляются. И не в силах человеческих спасать кого бы то ни было. И когда апостолы недоумевали о том, как тяжело спастись, то Христос говорил, что у человека это невозможно. То есть нельзя человеку спастись своими силами. Но не у Бога, ибо вся возможна суть у Бога. Это касается и веры. Вера как подарок, вера как благодатное состояние, как вторжение Бога в твою жизнь, это есть некий дар, на который нужно, конечно, согласиться. Но тут нужно и божественное воздействие. Это не от человека и не по человеку. О чем, собственно, и апостол Павел говорит тоже, что я не от человека принял то, что вам говорю, и не по человеку, и не от ангела. То есть не Михаил, не Гавриил мне это говорил, но от Господа принял то, что вам возвещаю. То есть нужно Господне вторжение в жизнь. И покуда этого нету, а оно бывает у всех по-разному, нельзя всех в одночасье привести к вере. Всем в одночасье можно только принять пионерскую присягу. А все вместе прийти к Богу одновременно невозможно. Поэтому деревья в лесу не одинакового роста. Одно еще только растет, другое уже подгнило, одно уже упало, там третье, значит, там выбивается с под упавшего. И это, собственно, это есть лес, это есть красота. Это тебе, значит, не саженцы, высаженные в одинаковое время, среди них ходить неинтересно. Вот. А в лесу можно и гулять, и наслаждаться, и стихи писать, и книжки читать, и птиц слушать, и рисовать его можно, как Шишкин. И вообще лес это лес, а парк это парк. Так вот, человечество это лес, а не парк. И когда к кому сердце постучаться, Бог знает. Поэтому Господь Бог никак не судит, так сказать, безгрешно сомневающихся. Есть люди, которые подвержены законному осуждению. Это люди, которые уже однажды уверовали, которые видели много чудес и знамений, и которые потом каким-то образом умудрились соскользнуть в старые грехи, стать еще хуже. Вот об этих людях Господь говорит, когда осуждает города палестинские. Говорит, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Потому что если бы в Тире и Сидоне были силы, явленные в тебе, они бы покаялись бы, несомненно. Горе тебе, Капернаум! Если бы в Содоме и Гоморе были чудеса, которые ты видел, то они бы стояли до сего дня. Ну, наш город тоже не есть обычный. Он видал тоже чудес немеренное количество. Это тебе не это самое, там, значит, не Жмеринка, прости Господи, значит, не какой-нибудь там, не Конотоп, это Киев, это второй Иерусалим. Мы хвалимся часто, что там вторым Иерусалим. Не знаешь, чем хвалишься, ты, может быть, себе собираешь уголь на голову. Потому что если ты живешь в этом втором Иерусалиме, или там третьем Иерусалиме, а живешь хуже, чем жили в Содоме или в Капернауме, то чем ты хвалишься? Ты хвалишься будущим судом своим. Величие чудес рождает величие ответных дел. А если не рождает, так это только в суд тебе и в осуждение. Вот это уже сомнения, которые посещают душу после благодати, после пришествия благодати. Сомнения уже могут быть неизвинительными. Сегодняшнее чтение из апостола, из книги Деяний, рассказывает нам про поведение Петра и Иоанна и про поведение архиереев иерусалимских. 4-5 глава книги Деяний описывают поведение архиереев, которые участвовали в распинании Спасителя. Там был архиерей Анна, архиерей Каиафа, там еще был такой Иоанн, Александр. Они архиерейство превратили в торжище, и каждый год был новый архиерей. Они покупали, продавали между своими. Там тесть, зять, сын, внук. Они торговали архиерейством, и каждый год там был новый архиерей внутри одного количества. Как бы такая. Эти люди все живы были после воскресения Христова. Они поняли, что произошло, потому что в день воскресения Христа вошли воскресшие святые в Иерусалимский город. Совершили знамения и чудеса многие. Язычники стали исповедовать Христа, говоря воистину, человек сей сын был Божий. Потом, когда они увидели Петра, который чудеса совершает, и Петр исцелил одного хромого от чрева матернего возле красных ворот в Иерусалиме, и тот, 40 лет сидевший с скрюченными ногами, значит, спросивший милостыни, вдруг стал ходить, скакать и славить Бога. Значит, и они видели это, и позвали Петра к себе, и говорят ему, никому не говори об этом имени. То есть, какой вы силой и властью сделали это? Он говорит, во имя Иисуса Христа Назарея этот человек сегодня здоров перед вашим лицом. Тот, которого вы распяли, говорит Петр, он сделал его здоровым. Говорит, не мы, не наша сила, не наша мудрость, не наше благочестие. Это Христос, Господь совершил его, значит, во имя его он стал здоровым. Там пишется, что они помнили Петра, что он был один из учеников Иисусовых. Они видели, что Петр человек не книжный, то есть неграмотный. Кроме того, Петр еще позавчера был перепуган до смерти. Он служанок боялся. Он бегал, как заяц, а за ним бегали, значит, он отрекался. А здесь он начал проповедовать, и тут первый день 3000 покаялось, второй день 5000 покаялось. И он громко говорит им в лицо слова про проповеди, они каются, его берут в тюрьму, он не боится. Ему говорит, архиереи, говорят, которые распяли Христа, которые, собственно, подустили его, римлян распять Спасителя. Они говорят, молчи, говорит, никому не говори, мы запрещаем тебе говорить об этом имени. О имени Ишуа, Ишуа Машиах, Господь Иисус Христос. Говорит, не говори об этом никому. Они говорят, ну как мы можем не говорить о том, что мы видели и слышали, можно ли слушать вас, людей, если мы перед Богом стоим? Мы не можем не говорить. Они их в темницу сажают, а ангел Божий выводит их из темницы, и ведет их обратно в храм. И говорит, мы сегодня мы читали, станьте здесь и говорите всем слова жизни вечной. Они дальше стоят и говорят, эти переположились, опять они здесь в храме. Только что были в тюрьме, опять в храме. Кто вывел, как они получил? Они опять забрали их, но боятся народа, чтобы народ их не побил. Говорят, тихо будьте, не говорите никому об этом. Вот ужас. Вот эти архиереи еврейские, это какой-то воплощенный ужас. Они судили Господа, он перед ними стоял. Они говорят ему, скажи нам, ты Христос, сын благословенного. Он говорит, это ты сказал. А отсели увидеть небо отверстие и сына человеческого на облаках небесных. Они рвали на себе одежду, говорили, слышали, что он сказал? Он хулу сказал, что еще нужно? Что делай ему? Достоин смерти, распни его и так далее. То, что мы много раз читали и слышали на Страстной неделе. И вдруг он воскрес. И это стало известно всем. И уже 8 тысяч людей за 2 дня покаялось. 8 тысяч людей. Это же не 2, не 3, это тысячи уже. И вчерашний трус Петр стоит перед всеми в храме и говорит Слово Божие. Оно кается. А они ему говорят, слушай, молчи, тихо, молчи, не говори никому об этом. Вот это, что это? Это сознательное противление Духу Святому, сознательное противление воскресшему Христу. Вот такие начальники и такие командиры до сегодняшнего дня командуют, по сути, обманутым и несущим на себе тяжелейшие наказания еврейским народам. Потому что все эти синагогальные власти, все эти первосвященники, раввинат, весь этот хитрейший и злоупорнейший, вечно Духу Святому противящийся, он до сих пор командует этим бедным народом, и они знают, что Христос воскрес. Они знают это так же ясно, как знают, что дважды два это четыре, и как знаем мы. Как бесы знают, что Господь жив, так и они знают об этом. 100% знают, 101% они знают об этом. Но они запрещают об этом кому-либо это говорить из своих, оплетают евангельские проповеди сетями своих злокозненных умыслов и творят невесть только что. Сам демон удивляется наверняка хитрости этих архиереев и их страшной злобе, потому что и демон того не придумал против Господа, что придумает человек. Демоны с криком бежали, кричали, что ты сын Божий, а Господь запрещал им. И они удалялись посрамленные, уходили из человека в свиней и со свинями в море, а люди имеют такую вот сознательную наглость упираться воскресшему Христу. Так вот вам два, как сказать, образа несогласия. Фома – это человек, который не верит добросовестно. Он имеет свои причины для неверия. Он видел Христа распятым. Он видел учеников разбежавшимися. Он имеет право не верить словам, так сказать, тех, которые говорят ему это. Он подавлен скорбью, и его душа слишком опустошена, чтобы тут же возрадоваться. И поэтому Господь знает его душу и является ему сам. И Фома восклицает слова, которые, кстати говоря, никто больше не восклицает. Фома назвал Христа абсолютно полно Господом и Богом. Не просто назвал его, как Петр, сыном Бога живого, значит, или как-нибудь еще, но говорит, Господь мой и Бог мой, чего еще нужно? Христос это Господь мой и Бог мой, это символ веры апостола Фомы. Поэтому это некие разные, неверия бывают разные. Или Павел тот же, он же долгое время был неверующим, какой-то после, уже церковь живет, цветет, размножает чада свои, как в рассаднике. А Павел все еще не верует. Но Господь знает его сердце, что неверие у него сверху, а вера в глубине. Сердце, в принципе, у него здоровое. Просто он замутнен в рассудке и научен вредному. Нужно это все снять с него и явиться чистый человек. Понимаете? Как бы вот, вот Золушку, что с нее нужно сделать? Ее нужно только переодеть и помыть. И она будет принцессой. Понимаете? А вот эти сестры старшие, как их не переодевай, у них нутро злое. Они там и такие, и всякие. Там, вот их переодевай хоть 5 раз на день. Они как были злыми, так злыми и останутся. Корыстными, завистливыми, жадными, спесивыми, быстрыми на осуждение, быстрыми на зло и медленными на добро. А эта заморашка, как бы она чистая, Бог знает. И только помой ее, переодень, вот тебе и принцесса настоящая. Вот Господь Бог ищет таких людей, которые снаружи там замаранные или там одетые в грязные, вот, но нутро у них чистое. Вот Богу такие люди очень нужны. И поэтому мы, люди, не можем в этом разобраться. Мы не знаем сердца человеческого. Помните, как Господь Бог избирал себе царя над Израилем после Саула, когда Саул прогневал Бога, и Бог решил его смести с царства и избрать нового. И говорит Господь Бог Самуилу, пойди, найди Иессея, такой есть муж в колене Иудином, и среди его сыновей я помажу себе царя. И Самуил пошел к Иессею и говорит ему, где сыновья твои, покажи мне их. И они, значит, выходят один другого краше. Высокие, широкоплечие, с ясными умными глазами, красивые, без порока, ни хромой, ни косой, ни горбатый, ни слюнявый, красивые юноши, статные мужчины, видно, что и умные, и здоровые. И он думает, видно этого, Бог ему говорит, Самуилу, как бы шепчет, говорит, не тот, не тот, не тот. Он говорит, видно это, не тот. Все прошли, нет никого. Вот. Как в сказке про Золушку, кстати, буквально. Говорит, а кто же? Говорит, да вот вроде все, а у него там еще Давид там на поле овец пасет, он про него даже не думал, Иессей. Он говорит, у меня там еще есть там один, там, самый младший, там он с овцами там возится в поле, ходит такой. Он даже не думал, что кто-нибудь из них, что это Давид будет. Говорит, веди мне этого. И того быстро зовут, он идет, Давид, И Самуилу Бог говорит, этого мне помажь, царство. Это муж, которого я избрал по сердцу моему. Понимаете? То есть совершенно другая мера. И говорит, ибо не на лица смотрит Бог, но на сердце. Вот. И это означает, что мы погрешительно судим о людях. Самуил не мог разобраться в сыновьях Иессея. И Бог ему показал на Давида, которого он никогда бы не признал за царя. И точно так же Господь избирает себе Павла из гонителей. И точно так же вот Фома, так сказать, добросовестно сомневающийся, уверует. И сегодня в мире есть много людей, которые сомневаются. Им нужен толчок какой-то. Какой-то толчок нужен, какой-то божественный. Я уж не знаю какой, потому что сердца людей это гораздо более хитрый замок, нежели замки сейфов. И если есть искусный вор, открывающий любой сейф, то сердце человеческое не откроет никакая человеческая рука. Только Бог может вскрыть сейф человеческого сердца и сказать ему, выходи на свет, хватит спрятаться во тьме. А как это происходит у каждого, это некая тайна. И мы не можем с достоверностью стопроцентно об этом рассуждать. Но мы можем только помочь человеку спастись. Вот. Не спасти можем человека в полном смысле слова, но помочь спастись. И можем помешать спастись. Понимаете? Мы можем отвести человека от Христа или привести ко Христу. А дальше Христос уже будет делать свое. Христос пришел в мир, чтобы грешников спасти. И горе человека, который стал у Христа на пути. Между грешником и Христом помешать Христу спасти человека. И благо человека, который помогает прийти ко Христу, тому или иному грешнику. Или Христу прийти к этому грешнику, хотящему покаяться. Многого тут не скажешь больше, но скажу еще вот одно. Есть афонская поговорка, гласящая, ее митрополит Антоний Блюм повторяет часто, гласящая, что никто не может обратиться от земли к другой жизни, к жизни будущей, небесной, небесному Иерусалиму, если он хотя бы раз в жизни не увидит на лице другого человека отблеск небесной жизни. То есть нужно увидеть человека хотя бы раз в жизни, на лице которого есть некая печать другого бытия, другой реальности, иного мира. Если ты таких людей не видал, тебе невозможно поверить в то, что другая жизнь есть. А если видал, значит знай, что у этого человека есть нечто такое, чего у тебя пока мест нету. И иди за ним, и слушайся его, и спрашивай его, обтирай его пороги, потому что, наверное, у него есть то сокровище, по сравнению с которым весь мир ничего не стоит. Поэтому человек нужен человеку, и чтобы обратиться от земли к небу, нужно увидать кого-то, у кого на лице лежит некий отсвет небесного света. Вот этим мы можем помочь ближним. Если мы сами являемся причастниками этой воскресной реальности, если мы являемся участниками пасхального торжества, и если этот свет Христов, который просвещает всех, каким-то образом, хоть иногда, бликом отбивается от нашего лица, то тот, кому это надо, тот, кто это ищет, он это увидит. Это будет наша единственная возможная помощь человеку спастись. Все остальное не в наших силах, а в силах Христа Жизнодавца, который, повторяю, ищет каждого человека в отдельности. Когортами, дивизиями, городами, районами, странами, континентами, взводами, батальонами спасаться невозможно. Возможно спасаться только по одному, лично. Тяжело, странно, таинственно, как Бог знает, понимаете? Поэтому будьте внимательны к людям в том смысле, что не мы их спасаем, а мы можем только помочь или помешать. Дай Боже не повредить. Как это врачебный принцип такой, не навреди. Не можешь спасти, не навреди. Он такой, не дай Бог помешать. Лучше не лезь лишний раз. Вот. Это наше главное, это такое невмешательство такое. Это главная наша творческая помощь. Я думаю, что вы многие имеете печальный опыт бесполезного вмешательства. Печальный опыт даром растраченных слов. Печальный опыт ненужных ссор вокруг священных тем. Поэтому знайте, когда молчать, когда говорить. Когда начал говорить и тут же замолк и ушел назад, как в раковину моллюск, потому что видишь, что бесполезно. Когда что? Нужно иметь сердце живое и разум от Бога, чтобы понимать, когда, что делать. Потому что Помочь мы можем редко, а помешать можем каждый день. И помолимся сегодня, братья и сестры, внутри сердца своего кратко, за тех всех неверующих Томасов, этих Фом, которые, так сказать, безгрешно сомневаются, которые говорят, ну не верю я этим христианам, вот там попы такие, а там монахи такие, а вот там машины дорогие, там, а в церкви ничего не слышно, а бабки злые, там, а текст сложный, церковно-славянский язык непонятный, там, а это, ну, короче, там, тысяча одинаковых отговорок у каждого Фомы. Вот, это люди, которые придумывают формальные отговорки, потому что сердцу их еще Христос не касался. Вот, попросим Христа о них, чтобы Христос их не забыл. Он и так их не забудет, но дай Бог, чтобы они, так сказать, открывались у них глаза, и сходила с глаз чешуя, и они познавали воскресшего жизнодавца и шли в церковь не благодаря нам, а вопреки нам. То есть, вопреки тому, что мы вот такие, а не такие, какие должны быть, но таки шли к Христу и приходили, и находили радость богообщения. Аминь. Христос воскресе! Сейчас хор спускаемся вниз, выходим на уличку, обойдем храм с крестным ходом, потом зайдем в церковь обратно, и мы дадим вам артос, как кусочек того хлеба, который стоял здесь всю неделю святую, пасхальную. Это знак присутствия Господа.